Глава 5. Дома гороскопа. В этой книге мы не будем досконально изучать дома гороскопа. Однако для понимания общей картины важно все же иметь о них представление. Поэтому мы вкратце рассмотрим их влияние на гороскоп. Существует 12 домов гороскопа, и каждый из них определяет судьбу в разных сферах жизни. Если знаки зодиака и аспекты обусловливают характер человека, являясь скелетом его психики, то в каких областях он будет проявляться, зависит от дома, в котором расположена та или иная планета. Каждый дом отвечает за свою сферу. И что интересно, в каждой натальной карте дома гороскопа расположены по-разному. Вот краткое описание сферы действия каждого дома. Первый дом. Начинается с асцендента, АСЦ, и отвечает за то, что связано с нашей личностью, с нашим физическим телом. Второй дом. Начинается с римской цифры 2 и заканчивается римской цифрой 3. Это деньги и наша собственность, движимое и недвижимое имущество. Третий дом. Начинается с римской цифры 3 и заканчивается буквами ИЦ. Его сфера — обучение, образование, контакты, родственники, братья и сестры и соседи, а также транспортные средства. Четвертый дом. Начинается с букв ИЦ и заканчивается римской цифрой 5. Это наш дом как жилплощадь, недвижимое имущество в целом, дом, квартира и наши родители, семья, ближайшие кровные родственники. Пятый дом. Начинается с римской цифры 5 и заканчивается римской цифрой 6. Тематика пятого дома — это дети и любовь, наши возлюбленные, романтические отношения. Шестой дом. Начинается с римской цифры 6 и заканчивается буквами ДСЦ. Его тема — здоровье и работа. Ежедневная рутина. Седьмой дом. Начинается с букв ДСЦ и заканчивается римской цифрой 8. Его сфера действия — брак и партнерство. Причем не только романтическое партнерство, но и в целом партнерские отношения в разных сферах жизни. Восьмой дом. Начинается с римской цифры 8 и заканчивается римской цифрой 9. Это дом риска и опасности. Основные его темы — секс, смерть и большие деньги. Девятый дом. Начинается с римской цифры 9 и заканчивается буквами МЦ. Это дом эмиграции, далеких путешествий, связей с иностранцами, а также серьезных достижений, научных трудов, диссертаций, высшего образования. Десятый дом. Начинается с букв МЦ и заканчивается римской цифрой 11. Это дом карьеры. МЦ — это вершина неба, и это дом наших личных достижений, профессионального роста, популярности и успеха. Одиннадцатый дом. Начинается с римской цифры 11 и заканчивается римской цифрой 12. Это дом друзей и далеких проектов, надежд и общественной деятельности. Двенадцатый дом. Начинается с римской цифры 12 и заканчивается буквами АСЦ. Это дом тайн, а также больниц, тюрем, вынужденной изоляции и одиночества. Это самый глубокий и мистический дом гороскопа. Сразу хочу сказать, дорогие друзья, что домов не надо бояться. Если вы увидели у себя солнце в восьмом доме, это не значит, что ваша жизнь — сплошная опасность. Или если у вас скопление планет в 12 доме, это не значит, что вы кандидат в дурдом. Все не так однозначно и вовсе не обязательно плохо. Но подробнее мы поговорим о домах гороскопа в следующей книге.